что можно сказать по поводу вот этого поступка женщины из песни, где так Вертинский так прям выпивает этот момент. Ну, я не знаю, а причём здесь батюшка, почему виноват-то? Он молится за ее сына или за возлюбленного. Потому что батюшки должны быть вместе со своим народом. Батюшки в российской армии всегда были вместе с теми, кто защищает родину. А в данном случае родину защищали мальчишки, и не оказалось священника рядом с ними. Ну, надо было пойти на собор и сказать эти свои мысли, высказать. Вот у нее такой порыв. Понять можно? Не знаю. Какой-то степени, я думаю, наверное, можно. То есть представитель сословия священнослужителей, которые действительно они вот эту вот защиту Кремля юнкерами, этими вот девицами, они ее не поддержали. То есть, наверное, как-то можно все-таки понять, да, вот. Но конкретно данный священник, может быть, он как раз, вот он же пошел отпевать, может быть, он не был против. Вот, ну, решением собора поместного необходимо было отпевать как и красногвардейцев, так и белогвардейцев. Mm-hmm. То есть никакого различия не было. Ну, мне кажется, все-таки бросать именно на того священника, который служит панихиду, я считаю, это неправильно. Ну, это неправильно. Но понять ее можно по-человечески. Я не знаю. Человек в отчаянии. Ну, вот в отчаянии мы с вами идем по улице, да? И человек в отчаянии тоже. Вполне возможно, допускаю. Может, вот, он набросится. Скажет гундяевский, да, такие сики. Да. Что вы там творите? Ну, но все-таки какой-то разум какой-то должен быть. Но я не знаю, потому что как-то это уже такой звонок, конечно, нехороший уже в этой песне. Что это, вообще это показывает отношение к духовенству. Все равно к духовенству, особенно к простому духовенству, к священникам, отношение было поп. Это уровень ниже интеллигента. И позволяли себе люди вот. Не, ну смотря какому священнику. Ну, смотря, ну, к простому там, священнику. Вот, там вот, священники были разные, отношения были к ним разные. Ну, в общем, все равно отношение было, я бы не сказал, что уж. Во многом, конечно, это виновато и духовенство, но как православная христианка, я не знаю. Ну, духовенство, понимаете, ведь оно должно тоже соответствовать своему званию. Нет, то есть, если бы не видели в священнике лишь жреца ритуальных услуг, как вы вот уже подчеркивали, очень часто люди видят, скажем, недолжное поведение у тех или иных священнослужителей и переносят вот эти безобразия на всех священнослужителей. Да. И все как будто бы они одинаковы. Да, ну вот этот жест вот этой женщины, конечно, он во многом передает те ненормальности и в гражданском, и в церковном обществе, а в общем тогда это было одно и то же, вот, которые были вот уже накануне 17-го года, и в результате которых в немалой степени случилась революция. То есть вот эта вот самозамкнутость духовенства во многом вот этой касты. Даже экзальтированность некоторые, потому что все-таки это ощущалось где-то даже на соборе. Хотя на соборе были умнейшие люди, ведь там были и генералы, там были и политики. Ну, политики, хотя, скажем, Родзянко, Керенский, такие, да, интересные члены церкви, в кавычках. Вот, на всем случае, об одном точно можно так сказать. Вот. И такие люди, как это, мы помним, отец Сергей Булгаков, да. Я не оправдываю, но кидаться зачем? Нет, я тоже не оправдываю. Мы пытаемся понять, да. Хотя, конечно, трудно мотивы понять человека, там могут быть и другие какие-то мотивы, но то, что такие именно вот мотивы могли быть, это вне всякого сомнения, тем более, что и мы сейчас видим то, что была некоторая, ну, вот, мечтательность Ведь смотрите, ведь известно, что когда после февральской революции причащаться уже можно было, или можно было причащаться, можно было не причащаться, то только 10% военнослужащих, которые раньше причащались, пошли ко святому причастию. Только 10%. То есть 10% военнослужащих, они ощущали себе потребность жить церковной жизнью. Вот. С одной стороны, можно объяснить это тем, что раньше они шли причащаться, потому что это было положено. Российская империя – православное государство. Если, если ты по документам православный, значит, будь добр, иди причащаться. А с другой стороны, это, видимо, здесь и некая смута в головах случилась. И даже те, кто раньше был готов идти на святое причащение, теперь уже не видел в этом необходимости. Ну, а интересно тоже читать свидетельства того времени, как еще большевики, первые еще большевики, простые солдаты, матросы, подходили, арестовывая кого-нибудь из духовных лиц, при этом подходили сначала к нему под благословение. То есть традиция. Это, возможно, даже вот 10%, которые пошли на причастие, это по сравнению с нашим сегодняшним днем, это вообще громадные проценты. Нет, ну это по сравнению с сегодняшним днем. Нет, да. А тогда все-таки показал крах. Это был крах, и, в общем-то, об этом нужно было думать. На соборе, да. Да. А вместо этого была такая идея, что вот сейчас мы изберем патриарха. И все. Да, это решит все проблемы. И как вот сейчас некоторые думают, ну вот нам нужен царь, вот если завтра будет царь, то все. В общем-то, наладится, враги сразу же испарятся, и жизнь пойдет так, как надо. Но вот все-таки нужно относиться более трезво к каким-то своим, может быть, даже самым благим устремлениям.